Старость Принцепса. 11 июня 7 года Ливия установила в центре портика, носившего ее имя, жертвенник, посвященный богине Согласия Конкордии. Тем самым она словно заявила всему Риму, что между ней и мужем царит полное взаимопонимание. Позже она посвятила той же богине еще один жертвенник, на сей раз в храме Конкордии, который Тиберий велел отстроить на форуме. Но как бы ни была дружна эта пара, к старости они шли разными тропами. Если верить античным источникам, годы намного заметнее сказывались на Августе, чем на Ливии. Поэты утверждали, что самым большим несчастьем троянского царя Приама, привыкшего к процветанию, и его плодовитой жены Гекубы, было то, что они слишком долго жили. Злая судьба одарила их долголетием лишь для того, чтобы они успели своими глазами увидеть, как рушится их царство и гибнут дети. Август тоже дожил до старости, до глубокой старости. И тоже видел, что из его надежд мало какие сбылись. Долголетие, столь редкое в ту эпоху, досталось ему случайно, но в конечном итоге обернулось даром судьбы не только лично для него, но и для римского народа. Не располагай Август таким огромным запасом времени, ему вряд ли удалось бы осуществить все то, что он осуществил. Но к старости бремя прожитых лет давило на него все сильнее. То же самое чувствовало и его окружение. Вслед за Эдипом Синеки он задавался вопросом, ради каких новых жестоких испытаний судьба продолжает хранить его от смерти, сведя в могилу его ровесников и такое множество молодых. В 9 году, в честь его здравствования, в Риме устроили игры. На них присутствовала актриса Гилерия Капиола, которая исполнилась 104 года. Свою сценическую карьеру она начала в 82 году до нашей эры, то есть 91 годом раньше. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Конец примечания. В 95 году, когда она только появилась на свет, республику сотрясали мятежи, вылившиеся в гражданские войны, конец которым сумел положить только Август. Впрочем, приближенные Принцепса извлекли из сундука истории сие ископаемое вовсе не за тем, чтобы лишний раз напомнить ему о бурных событиях прошлого. Видимо, им хотелось показать Августу, что его 72 года далеко не предел человеческого долголетия. Не думаем, что ему этот аргумент показался очень убедительным. Крепким здоровьем он не отличался никогда, а в последние годы его самочувствие ухудшалось все стремительнее. Смерть щадила его, но безжалостное время брало свое. Прежний, прекрасно сложенный юноша давно превратился в терзаемого недугами старика. Чтобы представить себе, каким он стал, обратимся к Светонию. К старости он стал хуже видеть левым глазом. Кожа во многих местах загрубела, и от постоянного расчесывания и усиленного употребления скребка образовало уплотнение вроде струпьев. Примечание. Современные врачи считают, что Август страдал катаром кишечника с последующими токсическими кожными явлениями. Конец примечания. Бедро и голень левой ноги были у него слабоваты. Нередко он даже прихрамывал. Помогали ему от этого горячий песок и тростниковые лубки. Иногда ему не повиновался указательный палец правой руки. На холоде его так сводило, что только с помощью рогового наперстка он кое-как мог писать. Жаловался он и на боль в пузыре, которая ослабевала лишь когда камни выходили с мочой. Зимой он надевал не только 4 туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени. Стригилью, железный или бронзовый скребок, с помощью которого очищали тело от пота после бани или гимнастических упражнений в Палестре, Август злоупотреблял этой процедурой, очевидно, из-за маниакального стремления к чистоте. Как знать, может быть, это была невротическая реакция организма, вырождавшаяся в желании очиститься, если не душой, то хотя бы телом, от всей накопившейся грязи. Снова послушаем, что говорит об этом Светоний. Свое слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Прежде всего, он редко купался. Вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнем, а потом окатывался комнатной или согретой на солнце водой. А когда ему приходилось до ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны, он только окунал в воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл «дуретта». Из чего еще состояла повседневная жизнь владыки мира? Ну, например, он любил пешие прогулки, любил и гулять, сидя в носилках. Обычно он заворачивался в одеяло или плащ из простой ткани и время от времени выскакивал из носилок, чтобы немного побегать или попрыгать. Ему нравилось отдыхать, сидя на берегу с удочкой. Иногда он играл в кости или камешки. Светоний. Некоторые из его поступков нашему современнику бесспорно показались бы странными. Так он воздвиг гробницу своему коню, о чем молодой германик поведал в поэме. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Конец примечания. Впрочем, в сборниках античных эпиграмм эпитафия животным отнюдь не редкость, так что нельзя сказать, что в данном случае Август показал себя особенным оригиналом. Таким был Август, будущее божество, в последние годы своей жизни. И несмотря на все свои причуды и странности, он должен был запомниться грядущим поколениям в образе божества. От него это требовало настоящего героизма. Появляясь на публике, он надевал катурны, прилаживал бесконечные накладки, обматывал тело полосами ткани и прятал все эти ухищрения под несколькими туниками. Правда, под старость он все реже и реже показывался народу и даже перестал посещать заседания Сената и собрания.